Шизуна закончила оценивать своих противников и поняла всех их сильные и слабые стороны. Она не зря подготовилась и поэтому уже создала несколько сотен ледяных сосулек вокруг них, которые были скрыты ледяным туманом. «Умрите!» Это первое и последнее, что сказала Шизуна авантюристам, продолжая скрываться в ледяном тумане, выпуская одним махом в них заготовленные сосульки, а следом за ними создались ледяные обелиски под их ногами, пронзая и дезориентируя авантюристов. И подобное стало причиной смерти группы авантюристов, которые даже не смогли толком под конец сопротивляться. Шизуна просто смотрела на безжизненные тела лежащих авантюристов на ледяной земле своими равнодушными глазами, чтобы наконец обратить свой взор на библиотеку и почувствовать там присутствие маны и поднятый барьер. Она уже знала, что там уже заселись маги и готовились защищаться. В лучшем случае Шизуна предпочла бы избежать боя в библиотеке, но выбора не было, и она направилась спокойным шагом в сторону библиотеки. И снова открылся темно-фиолетовый портал, из которого вышла еще одна одинокая фигура. Это была очень молодая на вид девушка, и она имела волнистые золотисто-светлые волосы, малиново-красные глаза и фарфоровый цвет лица с миловидными чертами. Носит она белую рубашку и черную мини-юбку с оборками. Она также носит белое пальто с синей подкладкой, а также короткие сапоги и носки до колен. Стоило ей появиться на глазах людей, как некоторые были очарованы ее красотой, но другие были насторожены и обеспокоены ее появлением через жуткий портал в этот момент. Появилась она рядом гильдии авантюристов и наемников на одной улице, где те начали собираться и готовиться большим составом отправляться помогать по городу. «Кто ты такая? Ты друг или враг?» — спросил авантюрист, держа меч на рукояти меча, что висел на поясе. Остальные тоже были настороже, пока обычные люди старались не приближаться и спрятаться в своих домах. «Что за глупый вопрос? Очевидно же, что я ваш враг. Барьер ветра, цепная молния, стрелы льда», — сказала Юи три заклинания, и следом вокруг нее образовался воздушный барьер, который отразил выстрелы стрелы и замедлил выпад меча противника. Следом из ее пальцев вышла молния, которая пронзила рядом стоящих людей и словно по цепочке пронзила остальных. Потом появились ледяные стрелы, которые сразу же пронзили нескольких лучников неподалеку. «Демоническая магия, она демон!» — крикнул маг-авантюрист, заметив колебания магии. «Не совсем верно. Порыв ветра», — сказала Юи, перед ее рукой воин, что пытался на нее напасть, был отброшен силой ветра назад. «Столбы молний», — добавила Юи и вытянула руки вверх, чтобы в следующее мгновение с неба упали молнии, которые ударили по нескольким авантюристами, поджарив их насмерть. «А-а-а!» — кричали перед смертью авантюристы, прежде чем упасть словно марионетки, которым обрезали нити, оставляя после себя лишь обгоревшие тела, от которых веялся дым. «Что за чудовищная магия?» — с ужасом проговорил маг-авантюрист, делая шаг назад. «Хватит бояться, соберитесь. Мы авантюристы за рейту. Покажите свои яйца, мужики. Перед нами лишь девчонка. Отбросьте страх, или умрете как собаки на обочине», — крикнул авантюрист с короткими каштановыми волосами и голубыми глазами, облаченный в железные латы, держа за спиной большой меч. «Верно, хватит бояться, в бой. Ра-а-а-а!» кричали в боевом кличе все авантюристы, решив напасть на Юи все разом, что слегка ее удивило таким раскладом. Она не ожидала, что к ним вернется боевой дух так быстро. «Стена ветра, стена земли, лед», — сказала Юи сразу три заклинания, создавая между собой и авантюристами стену из ветра и земли, а затем покрыв землю под их ногами льдом, чтобы тем было сложнее к ней приблизиться и чтобы ветру было легче их отогнать назад. Но внезапно тот самый авантюрист, что их воодушевил, ударил мечом по льду, пробив его, чем смог устоять на месте, а после прыгнуть прямо на стену из земли, чтобы со всей силы ударить по ней и пробить дыру. Подобная сила очень удивила Юи, так как она никак не могла ожидать такой силы от человека. «Вперед!» — кричали остальные авантюристы, окружая Юи со всех сторон. «У меня нет времени с вами играть. Барьер маны, купол ветра, громовой дракон!» — прокричала Юи, поднимая пальцы вверх, после чего в небе начали собираться с огромной скоростью ее мана и принимать форму огромного дракона из молнии. А следом образовался голубой барьер, а вокруг бушевал ветер, словно маленький торнадо, в центре которого была она. «Что? Боже!» — только и успел сказать один из авантюристов, как вдруг на них всех этот громовой дракон обрушился, словно настоящая молния, упавшая с неба, но теперь в 10 раз больше, и теперь она упала на всех без исключений. После этого произошла огромная вспышка света, которая ослепила многих в городе на мгновение, а земля под их ногами начала трястись, сотрясая весь город, словно маленькое землетрясение, но только сильнее напугало людей. Само же место, куда упало заклинание Юи, теперь больше напоминало развалины, покрытые черными следами, оставленными молнией из-за ее температуры. Здания были все разрушены, а люди мертвы, даже тела превратились в ничто. Сама же Юи имела слегка потрепанный и уставший вид, так как была в самом эпицентре собственного атакующего заклинания и ощутила его мощь из первых рядов. Часть ее одежды тоже была обуглена и разорвана, вместе с кожей под ней, из которой даже сочилась кровь. Не будь она под защитой стольких защитных заклинаний, то могла бы серьезно пострадать. Все-таки я пока не способна выдержать собственное заклинание. Надо будет в следующий раз уплотнить защиту и постараться не быть в эпицентре подобного, рассудила Юи вслух свои мысли. Она лишь хотела провести эксперимент над новым заклинанием, но не ожидала такой огромной мощи. Даже несмотря на то, что она слегка пострадала из-за собственной самоуверенности, свою задачу она выполнила очень быстро, хоть и потратила прилично на это свои силы. Теперь ей надо время на восстановление маны и свое тело, чему уже помогала природная регенерация вампира. Но ей надо выпить кровь, чтобы ускорить процесс. В то же время, пока в городе происходили различные убийства и уничтожения всего, что только можно, люди бежали то к себе домой, то подальше от проблем. Большинство людей отвели в церковь, где было много воинов церкви. Недавно маги даже подняли небольшой барьер, чтобы уберечь всех людей. Сейчас в здании церкви не было главы Эрнана Шаймонда, так как тот с группой служителей отправился на поиски героя. Поэтому пока они все исполняли оставленные им инструкции по защите и помощи людям, многие люди молились Богу Творцу в надежде, что тот их услышит. Но внезапно среди теней церкви мелькнула тень, в которой можно было увидеть желтые хищные глаза, которые смотрели на людей в главном зале истины. Нашла. Теперь пора приступать к пиршеству, прошептал женский голос с заметным возбуждением, словно та предвкушала что-то хорошее. Следом тень оказалась в коридоре, где блуждал одинокий стражник в белых доспехах, держа в руках копье и осматривал округу. Внезапно из его тени пронзил темно-фиолетовый наконечник прямо в голову, из-за чего тот даже не успел что-то сделать, чтобы упасть на пол, истекая кровью. После истины вышла женская фигура, которая выделялась своим весьма неплохими изгибами в области груди 3-4 размера и упругой на вид задницей. Глаза были желтыми, а волосы бледно-серыми, за исключением небольшой пучка в центре макушки фиолетового цвета. Кожа женской фигуры была тоже бледная и серой. Самые интимные места тела скрывала некая темная субстанция, которая была на ней, словно часть ее самой. При этом из спины девушки из этой же субстанции можно было увидеть два острых серпа, которые сияли фиолетовым цветом, как и острые когти в руках. Стоило ей приблизиться к мертвому телу, как та поднесла свою голову к его лицу, и внезапно из его рта вышла белая энергия, которую ту высосала женщина к себе. После поглощения на лице женщины было удовлетворенное выражение лица, так как та высосала душу мужчины. Этой женщиной была Эвелин, которая проникла в церковь по приказу Мелиодаса, чтобы убить всех здесь. Ей также было позволено сожрать души почти всех здесь, чему та была рада, ведь другим такая возможность не была предоставлена. Стоило ей закончить с поеданием закуски, как та скрылась и начала убивать людей один за другим, сначала одиночек, чтобы не поднимать шума первое время, а затем двух или трех человек, которые обходили церковь, пока наконец не поднялся шум по всей церкви. «На нас напали!» — крикнул один из служителей Бога Творца. «Кто в этом виновен?» «Неизвестно, но уже много трупов. Как они смогли проникнуть за барьер церкви? Может, они проникнули до того, как мы его подняли? Или среди людей есть кто-то с нечистыми мотивами? Возможно, среди обычных людей есть зло, что прячется. Нужно проверить всех людей», — предложил служитель Бога Творца в белой одежде. «Нас осталось мало, собери всех в главном зале. Нельзя терять еще людей». Стоило через некоторое время собраться людей в главном зале, как многие люди выразили беспокойство, ведь некоторые успели заметить странности, подозревая, что что-то могло случиться. «Успокойтесь, люди, все под контролем, здесь вы в полной безопасности, Бог-творец защитит нас от всех опасностей. Даже если враг, напавший на город, сможет сюда проникнуть, он ощутит весь гнев нашего Бога. Поэтому доверьте свое будущее и надежды на Бога-творца», — заявил человек среди служителей Бога-творца, желая успокоить людей и не дать хаосу распространиться в людские сердца. Но внезапно этого самого человека пронзила боль, а затем он замер, чтобы упасть на землю, истекая кровью из своей головы. Кие, он мертв, его убили. Откуда, что это было? Кричали обычные люди и служители Бога-Творца в панике и замешательстве. И следом за криками все двери закрылись и заперлись, а свечи и факелы потухли, из-за чего стало темно. Подобное вызвало еще большую панику и страх в людских сердца. А уже после стали падать другие люди, истекая кровью и не подавая признаков жизни. Это было словно страшный кошмар, когда никто ничего не понимает, но ужасные вещи происходят вокруг них без их согласия и понимания. А да, кричите, бойтесь, пытайтесь спастись, падите в отчаяние. Ух, какие прекрасные эмоции, обожаю. Позже съем все их души, чтобы по полной насладиться. Ведь чем хуже были последние минуты жертвы перед смертью или перед поглощением души, тем больше в ней энергии, тем она вкусней. Подумала с предвкушением Эвелин, находясь в невидимом состоянии из-за способности входить в мир теней, она смогла достичь формы быть во втором измерении теней, где ее нельзя увидеть, пока она не будет слишком близко к кому-то с хорошими наблюдением или если она не коснется чего-то связанного с настоящим миром. И благодаря темноте в зале, она была еще лучше скрыта, что даже стоя с кем-то вблизи, ее нельзя увидеть или почувствовать. Бог-творец, спаси нас, молим тебя, прошу, защити нас, пожалуйста, кричали со слезами на глазах люди, совсем потеряв надежду, опустившись на колени перед алтарем молитв. Ха-ха-ха, какие же они забавные. Верит в своего Бога-творца, будто бы ему есть дела до таких слабаков и ничтожеств, что сразу же зовут его на помощь. Бедные, бедные и наивные души, я вас хорошенько употреблю. В мыслях подумала Эвелин, наслаждаясь этим моментом. Как высший демон она ни во что не верила, кроме силы, которую показал ей Мелиодас. Но внезапно произошло что-то неожиданное для всех, включая Эвелин. В зал стал проникать золотой свет и освещать помещение, словно солнце в кромешной тьме. Люди, что видели это, были сначала удивлены, а потом радости, ощутив надежду в своих сердцах. Из-за этого света маскировка Эвелин вдруг пропала, и другие люди могли ее видеть, чего она никак не ожидала, но не боялась, потому что была сильнее всех присутствующих людей в разы. Бог услышал ваши молитвы. Теперь все будет хорошо, дети Творца. Я защищу вас и ваши души от погибели во тьму, сказал неизвестный голос со стороны света. Бог-творец, он нас услышал. Надежда еще есть, кричали люди снова со слезами, но уже радости. Внезапно Эвелин ощутила на себя взгляд чего-то сильного в ее сторону, что напрягло ее, поэтому она попыталась спрятаться и собрать информацию. Но внезапно в ее сторону полетел луч света, пытающийся ее пронзить. Она смогла увернуться и проникнуть в тени. «Не сбежишь, демон, я вижу тебя в мире теней», прозвучал голос по всему залу и даже до ушей Эвелин. «Это что-то новенькое. Неужели и вправду бог этих людей вмешался? Но я не чувствую огромной силы, которую должны выпускать существа такого порядка. Но мне будет сложно сражаться теперь, когда меня видит», подумала Эвелин, стараясь покинуть церковь через тени. Но внезапно мир теней в этом месте стал уменьшаться из-за огромного количества света, который уничтожал все тени в здании своим сиянием. «Я тебя нашла, не сбежишь, ты ответишь за злодеяния, совершенные тобой над этими бедными людьми», сказал голос из света, начав принимать форму. «Неужели это?» – прошептал обычный человек, смотря это то, во что превращается золотой свет. И снова открылся темно-фиолетовый портал в городе, в этот раз, неподалеку от центра, из которого вышла одинокая фигура. Это был молодой мужчина, у него были черные как ворон волосы. Верхняя часть лица его была прикрыта белой маской и капюшоном. Одет он был в черно-красный доспех с обтягивающей рубашкой черного цвета, которая выделяла его крепкое тело и не сковывала движение. На плечах были бело-красные наплечники с заостренными наконечниками вверх, а в руках он держал белый меч. Вокруг почти никого не было и мало кто смог бы отреагировать на появление этого мужчины. Лишь можно было услышать слабые разнообразные шумы криков и разрушений по всему городу. Но мужчина лишь пошел вперед спокойным шагом, игнорируя все это. Через некоторое время он прибыл к зданию, где располагалось ядро барьера города и откуда выходила группа стражников, ведя за собой связанного героя Минору Ичира, закованного в кандалы. Сам при этом герой выглядел опустошенным и подавленным, словно готов был совершить в любой момент самоубийство. «Что же я наделал, что я наделал, ха-ха», шептал себе под нос Минору с безумием в глазах и отчаянием в голосе. Стража старалась игнорировать все, что шептал герой, и хотели отвести его к лорду, чтобы тот решил его судьбу. Они не знали, как поступить с пойманным на преступлении героя, чтобы не вызвать гнев церкви и Бога Творца. Они были рады, что герой не сопротивлялся при поимке, иначе бы было много жертв. «Кто идет?» – спросил настороженный стражник, увидев, как в их сторону идет одинокий мужчина в маске. «Я пришел за героем, а также пришел убить всех здесь людей. У вас лишь два выбора – позволить мне сделать это быстро, не сопротивляясь, либо сопротивляться, но это лишь удлинит ваши страдания», – заявил Шон Мичифрауст, обнажая меч, покрывая его темными линиями на лезвии. «Он враг, убить его!» — крикнул стражник, и двое из них сразу побежало вперед, вытянув копья в его сторону, но стоило им приблизиться, как Шон мгновенно и быстро убил их, сделав пару взмахов мечом. «Я чудовище монстру рот ха-ха», — продолжал шептать под нос герой Минору, игнорируя появление Шона и смерть других людей. Он просто смотрел на землю. «Все вместе!» — крикнул напряженный стражник, не видя другого выхода, хоть он бы хотел отступить, но с героем, который был неадекватным, они не могли на это надеяться. Следом все стражники побежали на Шона, который резко изменил поток маны в мече, отчего черные линии пропали, а следом появились искры, за которыми меч покрылся огнем. «Всплеск пламени», — прошептал Шон, после чего взмахнул мечом, и из него вышел поток огня, что поглотил всех стражников, словно зверь свою добычу. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а своих, покрытые огнем, не в силах его остановить. Это была невыносимая боль, которую нельзя было вытерпеть обычному человеку. Шон проигнорировал крики стражников и прошел мимо них, приближаясь к стоящему герою в кандалах, которые тот сразу же разбил своим мечом. Но герой продолжал игнорировать происходящее вокруг него. «Герой, идем за мной», — сказал Шон спокойным тоном, поворачиваясь в другую сторону. Но герой не пошел за ним, из-за чего Шон остановился. Он понял, что тот пока вообще не способен нормально действовать. Поэтому он подошел снова и схватил героя и потащил его за собой, словно мешок картошки. «Убей меня», — внезапно попросил герой. «Нет», — сразу ответил Шон без задержки. «Пожалуйста, убей меня». «Нет, убей меня, я хочу этого, прошу», — крикнул герой с мольбой и истерикой в голосе. «Нет, почему, я ведь герой человечества, ты должен хотеть меня убить», — не понимал Минору. «Ты слуга господина и твоя жизнь принадлежит ему. Если я убью тебя без веской на то причины, то буду недостоин стоять рядом с ним и служить в дальнейшем. Тогда я предаю его. Такая причина тебя устроит». «Да», — сказал Шон, бросив героя на землю и доставая свой меч, чтобы направить его прямо на него. «Стой, я пошутил». «Не надо», — заявил Минору, ощутив страх смерти. «Зачем ты хочешь умереть? Просто я совершил грех. Я предал людей, и из-за меня столько людей погибло. Как я могу принять подобное? Я трус, который готов продать чужие жизни ради своей собственной. Я ничем не лучше тех, кого ненавижу. Тогда убей себя сам», — сказал Шон, бросив кинжал рядом с Минору. «Но то, что ты совершил, нельзя искупить смертью. И то, что ты сделал, показывает твою преданность моему господину. Тем более ты должен быть рад, что не находишься на их месте. Тебя ведь использовали эти люди и вынудили во всем этом участвовать. Так что ты должен быть рад такому исходу». «Нет, я не рад этому. В груди болит, словно меня разрывает на части», — сказал Минору, держась за грудь, словно пытался найти на ней свою боль. «Жди здесь и пока подумай над собой», — сказал Шон, идя вперед к определенному зданию, которое сразу же узнал Минору. «Это же стой, подожди, не надо», — кричал Минору ему вслед, но Шон продолжал идти. Стоило Шону подойти к зданию, как его заметили несколько авантюристов, что его охраняли и занервничали от его присутствия, пока тот не обнажил меч и не покрыл его огнем. Они сразу же обнажили свои мечи и были готовы сражаться, но быстро были убиты. Затем Шон зашел в здание, и не прошло больше 3 минут, как произошел взрыв внутри, из-за которого стекла выбились, а огонь стал распространяться на соседние здания. При этом можно было услышать крики людей внутри здания. Дверь резко открылась, и из нее выбежала невысокая фигура с испуганным видом. Это была девушка с каштановыми волосами почти ниже плеч и темно-оранжевыми глазами. Одета она была в красное платье и юбка зеленого цвета, вместе с белым фартуком. Минору узнал выбежавшую девушку, так как именно она помогала ему вылечиться у лекаря Барабаста. Но прямо сейчас она с испуганным видом упала на землю с обугленной одеждой. «Спасите КХМ», — «Пожалуйста, кто-нибудь!» — кричала девушка по имени Лина, кашляя и плача. Из-за легкой контузии она не могла сразу заметить неподалеку лежащего Минору, что лишь наблюдал за всем этим и ничего не делал, так как не знал, как поступить. Он виноват в том, что это происходит и не может помочь, иначе это будет лицемерие. Но следом из здания вышел Шон и спокойным шагом направился в сторону единственной выжившей девушки Лине, держа в руках меч, покрытый кровью. Девушка пыталась встать и убежать, но то ли из-за недостатка кислорода и надышавшись дыма она не могла нормально встать, то ли из-за страха и шока, который она пережила, увидев, как многие люди погибли, включая ее учителя и члена семьи на глазах. Стоило Шону подойти к Лине, как тот вонзил меч прямо в ее спину. «А-а-а-а! Больно, больно! Ва-а-а-а! Больно, больно! А-а-а!» Кричала она во все горло, плача еще сильнее и не способная теперь вовсе пошевелиться из-за огромной боли и потери сил. «Герой! Бог! Спасите! А-а-а! Стой! Не надо!» — крикнул Минору, резко вставая и подбежав к едва живой девушке. «Прошу, хватит! Не убивай ее! Уже поздно! Ты не можешь ее спасти от участи, которая ее ждет, как и всех людей в этом городе. Нет, нет, нет, почему так? Ха-ха-ха, а-а-а, ва-а-а!» — продолжала кричать Лина от боли, ведь Шон специально не ударил смертельно, чтобы она могла дольше прожить. «Если хочешь ее спасти, то есть один способ». «Что? Какой? Убей ее». «Что? Только так избавишь ее от страдания и всех остальных. Убив их быстро и без лишней боли, они обретут покой. Так ты спасешь их всех от страданий». Услышав такой ответ, герой широко открыл глаза, не веря в такую логику, но держа в руках кинжал, который бросил ему Шон, и на кричащую в агонии Лину, Минор увидел только один путь. Он не мог ее вылечить от такой серьезной раны, так как не имел нужных знаний и навыков лечения. Он не может дать бой Шону из-за плохой позиции и навыков. И недолго сомневаясь над всем этим, Минор вонзил кинжал прямо в голову девушки, пронзив ее череп, после чего она перестала кричать и, следовательно, страдать. «Ха-ха-ха, ха-ха-ха, что я наделал? Почему? Чего я хочу? А-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Внезапно Минору начал в безумном смехе кричать на всю улицу, словно совсем потерял рассудок. Господин был прав, когда предложил этот способ, чтобы изменить героя окончательно. Как гениально и продумано. Герой оказался и вправду сложной личностью со своими проблемами в голове. Но господин это предвидел и поэтому сказал мне не убивать эту девушку, а привести героя и заставить его самолично ее убить. Похоже, это окончательно сломало его, и теперь он не способен действовать рационально. Подумал Шон, восхищаясь продуманностью данного плана. Сначала он не видел в этом смысла, но теперь понял, что так Мелиодас хотел сломить и изменить герой полностью, чтобы тот самостоятельно разорвал связи с людьми своими руками. Если хочешь что-то изменить, то лучше всего это сделать, когда оно сломано, тогда появляется такая возможность. Теперь, когда герой сломан, он окончательно изменится как личность. Вот только пока герой был в неадекватном состоянии, сюда прибыло несколько людей, которыми были служители Бога-Творца во главе с митрополитом, который пришел сюда, заметив, что в районе, где был городской лекарь, была взорвана магией. Также он почувствовал сильную ману в этом месте и решил, что здесь виновники нападения. Но увидев героя, Арнан был очень рад наконец-то его найти. «Значит, на нас напали демоны. Как подло нападать из-под тишка и убивать невинных. Вам нет прощения за вашим злодеяние», — заявил Арнан, стукая скипетром по земле, отчего тот светится золотым светом. «Отойди от героя, немедленно, нечистая сила». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха», — продолжал безумно смеяться герой. «Что ты с ним сделал?» — спросил недовольный митрополит. Ответа не последовало, Шон лишь ожидал, когда герой придет в себя. Он, конечно, следил за своим окружением и был готов к битве. «Убить демона и спасите из его плена героя», — приказал митрополит своим подчиненным, которые кивнули и начали читать заклинания, а некоторые побежали в ближний бой. Вот только стоило тем приблизиться на расстояние меча Шона, как те сразу же погибли, а следом полетели огненные шары и лучи света, которые те Шон отразил и увернулся от последних. «Герой, помоги нам уничтожить зло. Ты нужен людям в этом городе», — просил митрополитен, веря в героя. «Эти люди погибли по его вине, и самое худшее зло здесь именно он. Поэтому ваши мольбы и просьбы теперь для него глухи», — заявил Шон холодным тоном. «Не смей мне лгать, проклятый демон. В кромешной тьме и мраке мы молим и верим в твою силу и добродетель. Услышь меня и, пожалуйста, проведи нас к свету. Свет зари освети тьму и прогони ее назад в ничто», — крикнул митрополит, и из его скипетра вышел свет, что осветил всю улицу, который причинял вред коже Шону, словно его обжигает огонь. «Завеса», — прошептал недовольный Шон, выпуская вокруг себя темный туман, но даже это не смогло надолго закрыть его от света. Теперь он стал ощущать, что медленно теряет силы. «Тебе не спрятаться от света Бога-творца, демон». Шон решил пойти в ближний бой, терпя обжигающую боль, но стоило ему приблизиться, как между ним и митрополитом стоял золотой барьер, который создали его подчиненные. Поэтому он ударил его со всей силы и смог создать трещину. «Прочь!» — крикнул Арнан, усиливая свет перед Шоном, который продолжал бить барьер. Арнан же начал нервничать, когда заметил, как барьер медленно ломается под силой Шона. «Герой, помоги нам, мы не справимся в одиночку», — снова просил митрополит. И в этот раз последовала реакция от героя, когда он внезапно перестал смеяться и начал медленно встать с колен на ноги. Но в этот момент барьер сломался, и Шон рубанул мечом по скипетру, тем самым отрубив руку Арнану. «Агрх!» – прохрипел от боли Арнан, когда потерял скипетр с кистью руки и свет от него погас, словно свеча об два пальца. Шон решил первым делом убить подчиненных Арнана, которые начали готовить заклинание, но из-за него не успели вовремя. А сам же митрополит едва стоял на ногах с одной целой рукой. И когда он хотел еще дать последний бой, его пронзил кинжал в грудь. И тем, кто бросил кинжал, был герой с улыбкой на лице. «Герой, почему?» — спросил с неверием митрополит. «Почему?» «Потому что я на стороне победителей, дурак. Ха-ха-ха. Думаете, я бы стал помогать жалким людям, которые постоянно молят по помощи? Не смеши меня. Я вас всех предал, ради того, чтобы жить новой счастливой жизнью подальше от таких уродов, как вы. Демоны дали мне шанс стать сильнее, в отличие от вас, они дадут мне больше, чем ваш жалкий бог», — ответил Минору с насмешкой и презрением в голосе. «Не верю, не верю, Агрх», — шептал Арнан, истекая кровью. «Сдохни, старикашка, ты все равно хотел меня использовать, так что ничего личного, чистый бизнес за мою жизнь и благополучие. Вы стали удобной разменной монетой». «Ха-ха-ха», — смеялся Минору, пока Шон все это услышал. «Неожиданные изменения, он очень резко изменился», — подумал Шон. «Добей его и идем, у нас еще есть дела», — сказал Шон. «Так точно, мистер Шон», — уважительно сказал Минору. Но сразу после этих слов произошло слабое землетрясение, а следом за ним появился столб света, который могли видеть все в городе, так как он достигал неба. «Что это? Ха-ха, он пришел, наш ангел-хранитель, теперь вы все поплатитесь». «Какой живучий, старик», — сказал Минору, ударив старика сапогом по голове и убил. «Есть причины для волнения?» — спросил он уже Шона, смотря на свет в небе. «Нет», — коротко ответил Шон, лишь несколько секунд смотря на свет, а после продолжил свой путь. И снова темно-фиолетовый портал появился в городе, но в этот раз он образовался прямо в сердце города, или точнее в доме лорда, из которого вышла одинокая фигура. На вид это был мальчик с золотистыми волосами и черными, словно ночь, глазами, в которых можно увидеть пустоту. При этом на его лбу была странная темная метка, которая вводила в ужас, пока он на нее смотрел. Одет он был в белый плащ, на котором были изображены звезды. Портал открылся прямо в офисе лорда, где присутствовал он сам и его подчиненные с главой всей стражи, и прямо сейчас они обсуждали планы по защите города, смотря на карту города, чтобы быть прерванными появлением незваного гостя через портал. Этим молодым мужчиной был Мелиодас, который равнодушным взглядом прошелся по всем в кабинете, словно не находился в окружении врагов. «Кто ты?» — спросил настороженно стражник. «Враг», — спокойно ответил Мелиодас, выпуская свою ауру в ослабленной форме, чтобы дать понять, с кем они имеют дело. «Демон, убить его», — приказал глава стражи, обнажая мечи с остальными и защищая лорда от опасности. Но внезапно для всех, кто был в кабинете, стража резко замерла и упала на колени, выронив мечи. При этом они еще были живы, но не могли сдвинуться или поднять оружие. За ними последовал и глава стражи, который ощутил резкую потерю сил. «Что происходит? Что вы делаете?» — спросил удивленный лорд такому поведению своих подчиненных. «Господин, я не знаю, меня покинули силы. Я не могу встать и поднять свой меч», — ответил глава стражи. «Это твоих рук дело?» — спросил недовольный лорд. «Верно, я виновен во всем, что здесь произошло», — ответил Мелиодас, делая шаги в сторону лорда. Стоило лорду понять, с кем он имеет дело, как тот разозлился на Мелиодаса и захотел обнажить свой меч на поясе, как вдруг ощутил тоже резкую потерю сил. «Что мои силы как?» Не веря в то, что с ним случилось, Лорд спросил у демона, но в ответ демон лишь подошел к коленопреклоненному стражнику и взмахнул рукой словно мечом, чтобы обезглавить того, после чего его голова покатилась по красивому красному ковру, оставляя за собой след крови, а затем высосал душу из тела. Следом он подошел ко второму стражнику. «Бог-творец, спаси нас, я не хочу умирать», — молил стражник, ощущая себя абсолютно беспомощным. Игнорируя молитвы стражника, Мелиодаса его обезглавил, а следом и третьего, который пытался уже плюнуть ему в лицо перед смертью, но был убит быстрее, да и не мог из-за действия проклятия, и тоже высосал из их тела души. Последними живыми людьми остался глава стражи по имени Фред и лорд города Каэль-Зерату, которые не могли ничего сделать, как смотреть на безразличного мальчика с пугающей аурой и давящей силой, который решает их судьбу. «Я ненавижу вас всех, демоны, будь вы все прокляты, вы убиваете нас и заставляете страдать, потому что вам это нравится, надеюсь, Бог-творец уничтожит вас всех», — кричал глава стражи в лицо Мелиодасу, пока тот замахивался рукой и резанул ей по горлу, отрубая голову, а следом высасывая душу. «Пустые слова, теперь остались лишь вы, лорд человеческого города», — сказал равнодушным тоном Мелиодас, подходя к мужчине, что был на коленях. «Давай, не тяни, я ничего не скажу вам, демоны. Вы уничтожили город, который я построил, и я никогда вас не прощу. Не знаю, как вы смогли использовать героя, но это вам с рук не сойдет. Вы все будете мертвы на этой войне за свои злодеяния», — крикнул со злостью лорд. Но внезапно его рот был схвачен Мелиодасом, и тот прекратил говорить. «Мне не нужно твое прощение. Мне нужна информация в твоей голове. Поэтому я не убью тебя сразу. Все-таки ты обладаешь влиянием и знаниями в этой стране лучше нас, которые помогут нам в дальнейшем завоевании. У тебя нет выбора, потому что я его сделал за тебя». «Ммм», — мычал лорд с явным недовольством. После этого Мелиодас нанес удар по лорду и вырубил его, из-за чего тот перестал пытаться как-то сопротивляться своей судьбе, а затем был связан цепями из темной материи. И следом на плече Мелиодаса появилась маленькая змея. «Открой портал в то самое место», — приказал Мелиодас, после чего в стороне от него появился темно-фиолетовый портал, в который он бросил тело лорда. Когда Мелиодас закончил с этим, он обратил внимание на кабинет и на изобилие информации, предоставленные ему в полном доступе. Здесь была маленькая библиотека разных книг, связанных со страной людей и тем, как велись дела за все время правления в этом городе. Так он мог бы узнать многие маршруты торговцев, чтобы использовать их для армии демонов или узнать самые хорошие точки для грабежей или захвата. Но размышления Мелиодаса были прерваны внезапным шумом, который был вызван огромным столбом света в небе, привлекая внимание многих в городе. «Значит, все-таки мы смогли привлечь внимание ангела-хранителя этого города. Эвелин, похоже, смогла его спровоцировать к действию своей наглостью», — сказал Мелиодас задумчивым видом. Он знал, что в каждом городе людей есть свой ангел-хранитель, который его защищает и оберегает от угроз разрушения. За историю всех войн данная информация была известна всем, включая демонов. И также известно, что сила ангела-хранителя может быть разной, но они точно сильнее обычных рядовых ангелов, и некоторые могут даже иметь в своем распоряжении нескольких ангелов в подчинении. Поэтому всегда приходится учитывать их появление при осаде города людей. Стоило столбу света погаснуть, как в темном небе появилась человеческая фигура. Она имела женские черты с длинными золотистыми волосами и глазами, которые горели золотым светом, словно пламя. Лицо именно прекрасные черты, словно у куклы, без изъянов, что делало ее очень привлекательно. Кожа была чистая и на вид гладкой. Выделялась грудь четвертого размера. Она носила белое платье, которое прикрывало ее перед Италию, а руки с ногами и плечами были прикрыты белыми доспехами. В руках она держала меч, а за спиной двигались чисто белые крылья, больше ее самой. «Ангел, Бог-творец услышал наши молитвы. Мы спасены, нас не бросили», — кричали люди со всего города, когда заметили свет и затем фигуру ангела в небе, словно свет надежды во тьме. Ангел же смотрел на то, как город Зарейт угорел на ее глазах и многие здания были разрушены. Можно было увидеть множество мертвых людей на земле, чьи тела были раздавлены или превращены в уголь от огня. Многие люди бежали в разные стороны в надежде спасти свои жизни, но смерть настигала их всех. Подобная сцена вызвала недовольство на лице ангела, когда она уже собиралась вмешаться и начать сражаться с захватчиками, как вдруг в нее полетело что-то черное на огромной скорости, но она вовремя увернулась. Она сразу же обратила внимание на того, кто бросил, и это был Мелиодас, что уже находился в небе с крыльями из темной материи за спиной, он смотрел на ангела равнодушным взглядом. «Что здесь забыл демон из чистилища?» — спросил ангел, не сводя взгляда с Мелиодаса. Мелиодас проигнорировал вопрос ангела и сразу же активировал оценку, чтобы понять силу противника. Статус: имя — Эльвир. Титулы: ангел-хранитель, истребитель зла, защитник человечества, посланник бога-творца, воин бога-творца. Уровень: 140. Класс: мечник. Подкласс: 1. Маг. Возраст: 1984. Пол: женщина. Раса: ангел. Расовые способности: божественная защита, высокая физическая сила, высокая выносливость, высокая магическая сила, святое пламя, святой элемент, аура света, очищение души, исцеление. Способности: магия светаур 10, магия огниур 9, магия ангеловур 6, магия барьеровур 6, магия ветраур 6, магия рунур 4. Навыки: ощущение опасности ур 10, идеальный контроль святого пламени ур 6, идеальный контроль светаур 5, идеальный контроль маны ур 5, наблюдение ур 5, мастер меча ур 3, стиль меча убийца зла ур 7, сопротивление: огню ур 10, свету ур 10, еду ур 9, тьме ур 7, ветру ур 4. Характеристики: сила — физ 1100, сила духа — 400, ловкость — 890, выносливость — 322 300, защита — 540, воля — 330, интеллект — 690, мудрость — 700, мана — 52 600. Она примерно равно по силе генералу демонов или даже слабее. Может быть, ей соперником станут даже кто-то из элитных офицеров с возможностью использовать демоническую трансформацию. При этом некоторые ее характеристики близки к моим, плюс у нее равный по уровню мастерства меча, как у меня. Правда, я выигрываю в силе, ловкости, защите, воле и интеллекте с мудростью. С учетом всего, что я вижу, она мне не соперник в чистой силе. Но не стоит рисковать лишний раз из-за самоуверенности. Все-таки у нее много расовых способностей, и они могут изменить расклад сражения. Подумал Мелиодас, осматривая ангела, который тоже изучал его своими огненными глазами. «Почему здесь демон из чистилища?» — повторила свой вопрос ангел по имени Эльвир. «А почему здесь ангел?» — в ответ спросил Мелиодас. «Я хранитель этого города, и моя задача — защищать его от зла, как было мне велено от бога-творца». «Плохо ты справилась со своей задачей», — сказал Мелиодас, смотря вниз на горящий город и трупы людей на земле. «Вы совратили героя, и за это тоже поплатитесь», — сказала она спокойным тоном, указывая мечом в сторону Мелиодаса. «Господин», — прозвучал женский голос в голове Мелиодас через телепатию. «Так ты жива, Эвелин?» — узнал Мелиодас женский голос, продолжая оставаться на стороже. «Да, я едва успела сбежать, пока эта проклятая штука не навредила мне слишком сильно. Пришлось даже использовать свой козырь. Она очень неприятный противник для меня. Каким-то образом смогла подавить меня в мире теней. У нее есть способность управлять светом и вроде бы огнем», — объяснилась демоница. «Понятно. Помоги остальным с зачисткой города. Я с ней разберусь». «Будет исполнено», — ответила Эвелин, которая была на земле и смотрела в небо, чтобы после шагнуть в тени и исчезнуть. Стоило Мелиодасу закончить общаться телепатически, как он достал из инвентаря свой огромный меч и покрыл его темной материей. Странно, что на нее до сих пор не подействовало проклятие заповеди. Скорее всего, она не испытывает ко мне ненависти или враждебности, потому что не считает достойным этого, но это уже высокомерие, что не должны испытывать ангелы. Или потому что она просто выполняет свой долг без капли эмоций и намерений, или, может быть, божественная защита мешает действию проклятия, а может, у них вообще нет эмоций и намерений. Что-то из этого должно быть верным, — подумал Мелиодас. И в момент размышления ангел резко полетел на Мелиодаса, покрывая свой меч пламенем, который был очень ярким и испускал белый свет. Мелиодас же в ответ покрыл свой меч адским пламенем и полетел навстречу, усилив свое тело на всякий случай темной материей. И в момент столкновения их мечи скрестились на одно мгновение, чтобы в следующее мгновение меч ангела был разбит на две части, а лезвие огромного меча Мелиодаса продолжило свой путь и достигло тела ангела, а после на нее обрушилось огромное давление силы, что принудило отправиться на землю с огромной скоростью. «А-а-а-а!» — кричала девушка-ангел Эльвир, когда упала в дом, ощущая, как ее тело горит от адского пламени прямо на том месте, куда ударил Мелиодас своим мечом. «Исцеление — не Бенус», — говорила она, направляя свою руку на рану. Но спустя несколько секунд ожиданий рана так и не закрылась, а огонь продолжал сжигать красивую плоть ангела без жалости. Увидев подобное, ангел удивилась и начала повторять свои заклинания снова и снова, вкладывая много силы в них. «Бесполезно, адское пламя не потушить, даже божественная защита не способна этому помешать», — сказал Мелиодас, приземлившись рядом с ней. Услышав его слова, она продолжала терпеть боль и встала на ноги, создавая в руке меч из света. «Твое сопротивление тщетно и бессмысленно, но твое бесстрастие не может длиться вечно по отношению ко мне», — сказал Мелиодас, взмахнув мечом и ударив по ангелу снова, чтобы отбросить ее через несколько домов. Вот только в последний момент она смогла защититься барьером из света и не получить много урона, как раньше. И к большому несчастью, ангел оказался отброшен в дом, где прятались выжившие люди, которым стоило ее увидеть, как те были удивлены и обеспокоены, поэтому некоторые решили подойти и помочь ей. «Ангел, вы в порядке? Вам помощь?» – спросила девочка, рядом с которой была мать и отец. «Уходите, здесь опасно», – ответила она, стараясь встать и подавить боль своей магией и уменьшить скорость распространения адского пламени на своем теле. «Уходим», – крикнул отец семьи, взяв на руки дочь и жену за руку, чтобы быстро покинуть дом. А следом появился Мелиодас, который смотрел на то, как убегают люди. Он заранее знал, что они здесь через свое хорошее наблюдение за окружением, и поэтому специально отбросил ангела сюда. «Не смей даже пытаться», — сказала Эльвир, поняв, что хотел сделать Мелиодас, поэтому быстро встала на ноги и сделала выпад в сторону Мелиодаса мечом из света, но тот разбил голыми руками меч из света, получив ожоги на руках, а после схватил ангела за горло. «Поздно», — сказал Мелиодас, взмахнув мечом, чтобы из него вышло адское пламя, что направилось на людей, которые лишь в последний момент успели это заметить, но было слишком поздно. «А-а-а-а! Нет!» — внезапно крикнул ангел, увидев, как пламя поглощало людей. В этот момент она испытала несколько эмоций, включая беспокойство, волнение и ненависть. В один момент это заставило ее посмотреть на Мелиодаса с большим огнем в глазах, которые вспыхнули, но стоило ей только захотеть причинить ему вред, как вся эта сила исчезла в одно мгновение. Ее крылья опустились, а руки ослабли, вместе с ногами, словно из нее выкачали всю энергию или перекрыли к ней доступ. От подобного она была крайне удивлена. «Моя сила, я ее не чувствую. Как это возможно?» — подумала Эльвир со страхом на сердце, ведь теперь она не могла никак нормально сопротивляться, ощущая себя абсолютно беспомощной, словно стала обычной смертной девушкой. «Наконец-то, все-таки дело было в мотивации, а не в том, что у вас нет эмоций и намерений или то, что у вас божественная защита. Теперь ты полностью в моей власти», — сказал Мелиодас равнодушным тоном, но в уме он был рад такому исходу. После он убрал адское пламя с тела ангела, из-за чего на теле остались заметные страшные ожоги, подобным углям на чистой коже. «Презренный, демон чистилища, ты будешь страдать за то, что сотворил этой ночью». «Да-да, я все это уже слышал», — сказал Мелиодас, отпуская шею ангела, а затем доставая из инвентаря стеклянный шприц, в котором была красная жидкость. «Что это?» — спросил ангел. Вместо ответа, Мелиодас уже вставил иглу шприца в тело ангела, когда та не могла сопротивляться, потому что тот придерживал ее рукой и лишил ее сил. «Что ты сделал? Я давно хотел поставить эксперимент на живом ангеле и узнать, как их организм отреагирует на кровь низших демонов из чистилища». «Что?» – удивилась она услышанному. Следом ангел Эльвир ощутила боль во всем теле, руки и ноги начали дрожать, посылая слабые волны, словно под кожей девушки что-то шевелилось. Следом ее внезапно пронзила еще большая и обжигающая боль, словно миллион муравьев и игл пронзили ее тело и делали это несколько раз. Но внезапно вся эта боль прекратилась, и она упала на землю, тяжело дыша. «Ха-ха-ах, ХМ, похоже, кровь красного демона была подавлена твоей природой, ангела. Скорее всего, кровь ангела могла быть сильнее или ты была сильнее, поэтому процесс не смог пройти как надо. Удивительно, если первое верно, то бог-творец предусмотрительный, раз сделал так, чтобы вас нельзя было так просто обратить или заразить чем-то подобным. Возможно, ваш организм усиленно имеет иммунитет к подобным паразитам», — сказал вслух Мелиодас с легким восхищением от увиденного. «Ах, тебе это с рук не сойдет», — тяжело дыша сказала ангел Эльвир. «Уже сошло. Раз ты пережила это, то мне интересно, насколько силен иммунитет ангела. Но лучше, наверное, пока отложить это на потом. Все-таки ты владеешь информацией и будет полезно ее получить от живого пленника. Но потом можно будет продолжить на том, на чем мы остановились», — сказал Мелиодас, сохраняя нейтральное выражение, но в душе был рад, что все так удачно сложилось и шло его плану. «Проклятый демон, я ничего тебе не скажу», — сказала она, желая убить себя, но сил не было, чтобы причинить себе вред. «Звучит как шаблонная фраза из какого-то хинте», — сказал Мелиодас, резко ощутив дежавю от этих слов и вида ангела. Он на мгновение ощутил себя каким-то героем хинте, который будет насиловать эту девушку. Она, конечно, красивая, но у него были другие планы на нее. Поэтому Мелиодас просто связал ангела темной материи в виде цепи и отправил ее через портал в мир пространственно-временного шара, сокращенно ПВ-шар, где она будет какое-то время находиться, пока он не закончит все дела здесь. Он мог бы дождаться результатов Да Винчи по тем образцам, прежде чем делать подобное, но ему было сложно удержаться от того, чтобы узнать все сильные и слабые стороны ангелов, и кровь демонов чистилища ему в этом поможет. И спустя несколько часов начали появляться первые лучи солнца, которые освещали горы и леса, а также город Зарейту, который к рассвету уже был захвачен и очищен от всех людей. Подобная резня и жестокость могла бы показать страшной и жестокой для некоторых, но это была капля в море будущих смертей в войне рас, которая захлестнет всех и вся. Глава 9. Северный фронт людей. Люди против эльфов. Часть 1. Далеко на северной границе королевства людей, где буквально располагались территории королевства эльфов, объятыми огромными и высокими лесами, что простирались по всей их территории и не могли сравнивать по своей площади ни с одним лесом на этом континенте. Сама же почва была богата жизненной энергией и благоприятной для выращивания множества овощей, ягод и фруктов для хорошего урожая. Подобная богатая земля была просто сказкой и мечтой для каждого, кто понимал перспективы и возможности для того, чтобы обеспечить целую расу в достатке еды почти навсегда. Но именно поэтому данная земля принадлежала эльфам, которые понимали ценность земли и не желали ее так просто отдавать кому-то. Стоило первым звоном войны прогреметь у их границ, как весь лес под предводительством короля эльфов смог сплотиться и встретить неожиданный удар людей во всеоружии. Армия людей сразу же попыталась напасть, пользуясь заранее сделанной подготовкой. Вот только эльфы и другие жители леса, представителей которых было много и их возможности были велики, встретили людей сильным отпором. Первое сражение эльфов против людей продлилось 2 дня, а после обе стороны отступили, дав себе время на передышку. Подобное и правда было вне ожидания армии людей, так как те не ожидали такого сильного сопротивления. Ведь изначально люди планировали быстрый и неожиданный удар с огромной армией, чтобы избежать какого-либо сопротивления, но, к сожалению, ничего из этого не пошло по плану. Сопротивление армии эльфов было выше их ожиданий, ведь те имели поддержку других жителей леса с их необычными способностями. Командование Северного фронта Королевства людей было расположено в ближайшей каменной крепости, на открытом поле с несколькими холмами и недеревьями. Стены крепости были высокими, их было всего 3, из-за чего каждая последующая стена возвышалась над другой. Это было сделано, чтобы при осаде крепости противник оказался между молотом и наковальней, так как, оказавшись на нижней стене, их будет легче обстреливать со вторым стен, из-за чего потери атакующих будут высокие. Башни же были тоже высокими, и каждой были окна для лучников, из-за чего взятие крепости становится еще сложнее. Помимо стен, вокруг крепости было немало патрульных, что следили за обстановкой. При этом рядом с крепостью был расположен лагерь, в котором было огромное количество воинов, состоящее по большинству из мужчин. Почти каждый из них имел хорошее, крепкое и сильное тело, которому могли бы позавидовать многие спортсмены. Ведь благодаря долгим подготовкам солдат к войне, они получали хорошую еду и боевую подготовку. Это не обычные призывники из крестьян, а уже готовые машины для убийств. Но какими бы сильные и подготовленными они не были, война безжалостна, особенно в такой войне, где участвуют представители разных рас. В лагере помимо людей было много хорошего оружия и брони из железа, а еще еды, поэтому все были обеспечены всем необходимым для следующей битвы. Некоторые воины ждали следующую битву с нетерпением, желая уничтожить эльфов на этом фронте и двинуться дальше ради священной победы Бога-Творца и очистить мир от зла. Но были и те, кто имел тревожные мысли насчет дальнейших действий. Они беспокоились, что война может пойти в плохом направлении, ведь изначально они не должны были встретить армию эльфов, пока не пройдет примерно неделя. Но какими бы мнения ни были, Они точно были готовы сражаться. В это же время, внутри крепости, в самом центре, где были каменные полы, стены и потолки, которые прикрывались люстрами, коврами, картинами, чтобы скрыть пустоту зала, в котором было несколько деревянных столов и стульев, на некоторых из которых сидело несколько людей, а другие стояли, смотря на карту, что была разложена на столе. Армия эльфов точно займет эти холмы, чтобы занять высокую позицию и не дать нашим силам приблизиться к их лесам, указал мужчина, одетый в серебристо-золотистый доспех с голубым плащом за спиной и одетый под ними. У него были короткие белые волосы, а глаза карие. При этом лицо имело суровый и твердый вид, словно у бойца. Не точно, сэр Эмилион Лангерсон. Есть несколько дорог, они должны ожидать, что мы используем их снова, чтобы приблизиться к лесам наиболее быстро. Поэтому они скорее всего займут ближайшую дорогу и не дадут нам ими воспользоваться. Возможно, они думают, что мы попытаемся обойти леса, но это маловероятно, заявил другой мужчина, но уже одетый в черно-золотистые доспехи с красной тканью под ней. При этом имел черные заложенные назад волосы и карие глаза. Также имелась у него бородка и усы, что подчеркивали его взрослую и ухоженную внешность. Лицо имело еще более суровый вид и красивый вид, словно у принца или дворянина. «Сэр Коломан Балдуин, я вынужден с вами не согласиться на этот счет. Эльфы точно попытаются занять выгодную для себя позицию, чтобы не позволить нам приблизиться к их лесам. Они точно ожидают нашего прихода в этой области, потому что это самая близкая и доступная область леса возле дорог. А значит, нам следует все-таки обойти дороги и половину леса для того, чтобы нанести удар», — сказал мужчина по имени Эмилион Лангерсон. «Уважаемые господа, я уважаю вашу точку зрения и поддерживаю ваши возможные шансы развития событий, но скорее всего эльфы укрепятся в заброшенной крепости вот здесь, которая раньше принадлежала нам. Так они смогут обеспечить на наши силы рейды и наносить удары за ударами, чтобы после отрезать снабжение. Если мы забудем о крепости, то поставим себя в невыгодное положение», — сказал другой мужчина с длинными черными волосами почти до затылка с голубыми глазами. Имел такое уверенное и серьезное лицо, но менее красивое из-за шрамов, что были на нем. Одет же был в серые доспехи с зеленым плащом за собой и одеждой под ним и белой тканью вокруг груди, словно шарф. «Ваши опасения имеют корень истины, сэр Эрвин Рахау. Но вряд ли эльфы отправят свои силы в эту богом забытую крепость. Она уже должна была потерять свою прежнюю эффективность, так как минуло уже 7 веков с ее основания. Даже если она еще каким-то чудом уцелела, то эльфы не смогут даже день или два там продержаться и лишь загонят себя в ловушку», — объяснил мужчина в черных доспехах по имени Коломан Балдуин. «В этом я не уверен. Эльфы могут выбрать этот вариант, потому что знают о том, что мы знаем о двух высказанных вами вариантах их действий. Таким образом, они поставят нас в невыгодное положение, и мы окажемся перед выбором отступить или рискнуть остаться без снабжения. Ведь крепость будет очень удобной позицией портить нам кровь во время похода на лес», — объяснил свою позицию мужчина в серых доспехах Эрвин Рахау. «Они точно воспользуются ландшафтом, чтобы не позволить нашим войскам приблизиться к лесам», — сказал Эмилион Лангерсон. «Они не дадут нам пройти по дорогам и точно устроят нам засаду. Нужно напасть по ним сюда», — сказал Коломан Балдуин. «Лучше отправить силы в крепость, чтобы не дать эльфа плацдарм для атаки нас в спину», — добавил Эрвин Рахау. И так продолжали спорить три уважаемых генерала, пока остальные генералы, присутствующие здесь, молчали и обдумывали варианты, что предложили эти трое. «Хватит!» — внезапно в разговор генералов вмешался новый голос со стороны. На другой стороне стола сидел слегка молодой и красивый мужчина с черными ухоженными волосами до уровня плеч, а вместе с этим имел короткую бороду и усы, и карие глаза. Лицо было красивым и чистым, выделяя мужчину среди многих. Одетый был черно-золотистые доспехи с красным плащом на левой руке. «Мы выслушали вашу точку зрения. Дайте другим возможность высказаться. Главнокомандующий, прошу простить нашу грубость. Мы увлеклись», — сказал Эмилион Лангерсон уважительным тоном. После этого высказались другие генералы, обсуждение не только план нападения, но и возможные потери и как их избежать. Были предложены разные варианты: разделить огромное войско или же изменить метод передвижения. Были обсуждены маршруты и отчеты разведчиков о передвижениях и положении врагов. Когда вся информация и точки зрения были озвучены и приняты, настало время для решающего момента в этом собрании. «Итак, Подведем итоги. Эльфы могут занять 3 возможные позиции в следующей битве, и если мы проигнорируем их действия, то окажемся в невыгодном положении. Но а если вовремя среагируем, то сможем победить. Вот только я сомневаюсь в том, что они поступят именно так, как вы думаете, уважаемые господа генералы, высказался молодой на вид главнокомандующий, смотря на всех присутствующих. Вы думаете, эльфы способны предвидеть наши действия? Неужели у них есть кто-то с ясновидением? Внезапно спросил другой мужчина с черными волосами, имея карие глаза. Носил он легкий доспех с голубой тканью на шее и в верхней груди. Возможно, сэр Хейлер Бедерон. Но я не об этом. Я о том, что мы все знаем историю, так ведь? Спросил главнокомандующий. Да, но к чему это? Я об истории эльфов в принципе. Эльфы по сравнению с нами и некоторыми представителями рас имеют одну особенность. Они долгоживущая раса, которая пережила все войны рас, и каждый из них живет почти вечность. Многие представители рас живут дольше обычного человека, но эльфы живут вечность. Из-за того, что они живут вечность и редко покидают свои леса, они мыслят весьма устаревшие. Для них целый век как секунд, поэтому они медленно развиваются, потому что не видят смысла в развитии и не спешат его делать. Это не первая попытка нашего королевства завоевать эльфийские земли. И я не первый главнокомандующий, который возглавлял подобный поход. Поэтому я изучил отчеты и дневники прошлых главнокомандующих. Все-таки мы люди должны учиться на ошибках и опыте наших предшественников. Мы не можем накапливать опыт как другие расы, но можем его передать другим. И вы пытаетесь сказать, что понимаете мысли врага теперь, когда прочитали записи прошлых походов на эльфов? Спросил Коломан Балдуин с сомнением в голосе. Нет, но примерно понял их ход мышления. Эльфы попытаются однозначно напасть на нас в ответ. С чего вдруг такие выводы? Им выгодно оставаться на своих территориях и не позволять нам приблизиться к ним, сказал Эрвин Рахау. Вот именно. Эльфы хоть мыслят отстало из-за своей долгой жизни, они не замечают, как мир меняется, но они могут понимать и осознавать то, что может произойти в скором времени. Во второй войне рас леса уже сжигали, когда эльфы пытались в них скрыться и вести войну. Поэтому они не позволят нам подобное повторить. В третьей войне рас главнокомандующий пытался достичь лесов и начать их сжигать, чтобы достигнуть их городов и деревень. Но эльфы были очень агрессивны и не подпускали наши силы к ним. Они вели разные партизанские тактики и стратегии, вынуждая наши прошлые силы прекратить наступление. Отмечалось, что стоило только дать эльфа шанс, как те им сразу же воспользовались и отбросили наши прошлые силы назад. Они очень хорошо знают свои земли и пользовались этим в полной мере. Поэтому нам не стоит их недооценивать. Я согласен с главнокомандующим. Эльфы показали себя на удивление стойко во время первого сражения. Даже несмотря на хорошую подготовку наших сил, у них помимо эльфов были другие представители леса с разными способностями. Один эльфийский воин стоит 5 мужчин, заявил взрослый мужчина с черными волосами и седыми локонами, достигающие его затылка, глаза же были серо-кариевыми. Лицо было суровым и немного старым, с заметным шрамом на правом глазу. Одет был в белый доспех и черную одежду и кольчугу под ней, а за ним красный плащ. Мы и не отрицаем силу эльфов. Но что нам делать в таком случае? Ждать, это невозможно. Нам нужно вести наступление. Ожидание даст врагу возможность подготовиться лучше, заявил Коломан Балдуин с заметным недовольством в голосе. Нам нельзя останавливать наступление, главнокомандующий. По сравнению с другими фронтами, наша задача именно в этом. Мы основная сила на этом фронте. Если мы будем ждать, то потеряем преимущество. Лучшая защита – это нападение. С неохотой поддержал Эмилион Лангерсон другого генерала. Я и не предлагаю прекратить наступление. Лишь говорю, что скорее всего сделают эльфы. Поэтому не думаю, что стоит отправлять наши силы куда-либо, кроме как прямого наступления по главной дороге. Эльфы точно будут идти к нам по пути, а не ждать в засаде. Хорошо. Тогда обсудим построение и расположение наших сил при встрече с эльфами, сказал Эрвин Рахау. Я уже все решил. Мы используем в первых рядах героев в авангарде. Вы серьезно, главнокомандующий? Это слишком поспешно. Нельзя отправлять героев в самое пекло. Если они пострадают или умрут, то мы потеряем свои козыри. Я понимаю вас, но это необходимо. Наши силы вряд ли смогут выдержать эльфийский натиск, как в прошлой битве. Они очень хорошие лучники, и пока наши силы приближаются к ним, мы понесем потери, сказал главнокомандующий. Вы не верите в наших людей, С недовольством спросил Коломан Балдуин. Не совсем, но герои должны стать ударной силой, чтобы разрушить строй и порядок эльфийского войска. Как бы нельзя было отрицать, но без хорошей инициации и удара по их силам, мы не сможем в полной мере получить преимущество. Наша сила в числе наших людей, в то время как эльфийская сила в большом опыте, ловкости, выносливости и высокой дисциплине. Каждый эльф с оружием – это ветеран войны, обладающий высоким мастерством. Нам нужно, чтобы на некоторое время все их силы были сосредоточены на героев. Их стрелы будут пытаться нас замедлить, но мы обязаны сделать этот рисковый шаг для победы. В ваших словах есть доля истины, но если план не сработает, то мы потеряем абсолютно все преимущество на этом фронте, сказал Эмилион Лангерсон. Я понимаю, но эльфы не ожидают от нас подобного смелого шага. Они должны быть абсолютно уверены, что мы не пойдем на такой рисковый шаг, и этим мы их удивим. Почему вы так в этом уверены? Спросил Эрвин Рахау. Я уже говорил, записи прошлой главнокомандующих дали мне общее представление о военном эльфийском мышлении. Они смотрят свысока на других, потому что думают, что знают о них абсолютно все. Этим мы и воспользуемся. Если вы ошибаетесь, главнокомандующий, то поставите под удар всех, заявил Коломан Балдуин. Я понимаю, именно поэтому я доверяю вам как моим генералам. Мы сможем победить во имя человечества и Бога Творца. После этого собрание продолжилось для обсуждения последних мелких деталей, касающихся того, как им выставить войска и какой приоритет брать в битве. Было решено устроить повторное полномасштабное наступление всем Северным фронтом. Каждый генерал должен попытаться уничтожить армию эльфов на всех частях Северного фронта и занять выгодную позицию до дальнейших приказов. Если приказов не будет, они будут должны действовать по ситуации и по возможности уничтожить лес эльфов. Когда же все обсуждения закончились, все генералы разошлись и покинули зал, оставив лишь главнокомандующего и генерала Арнимсон Лихтенберг. «Вы неплохо справились, главнокомандующий». «Спасибо, сэр Арнимсон Лихтенберг. Можно просто Арнимсон, главнокомандующий». «Хорошо, тогда зовите меня просто Джоунсен», — сказал главнокомандующий. «Пока что среди генералов мало кто поддерживает вас».